48 минут. Проведите свое время с нами. Добрый день, в эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «48 минут», это программа о мировых лидерах, и у микрофона сегодня Алексей Нарышкин, заменяю я, Алексей Соломин, а на традиционном своем месте, постоянном, первый заместитель генерального директора ТАСС, Special Guest Star, Михаил Гусман. Здравствуйте. Ну, во-первых, добрый вечер. Я не знаю, почему сказал добрый день. Видимо, просто потому, что для тебя еще рабочий день не закончился. День понятия растяжимое. Это правда. Понятие. Это правда. Ну, мы сегодня собрались не случайно. В свете грандиозных событий, примирения, почему-то американской стороны, правда, и северокорейской, знаменитой вот этой встречи с Дональда Трампа и Ким Чен Ына, господ Трампа и Кима, мы решили поговорить о президенте Южной Кореи, который за этой встречей, как мы с вами, наблюдал по телевизору. Ну, наверное, из глав государств, которые не участвовали в этом саммите в Сингапуре, помимо Ким Чен Ына и Трампа, наш сегодняшний герой, которого зовут Мун Джэ Ин, он самый заинтересованный человек в этой истории, в том, чтобы этот саммит прошел успешно. Он, в общем-то, прошел по оценке Трампа весьма успешно, да и, собственно, и по оценке севернокорейской стороны. Он сам сказал утром того дня, когда встречались Трамп с Ким Чен Ыном, что он не спал всю ночь. Угу. Ну, потому что, хотя, еще раз говорю, что нашим сегодняшним героем является президент Южной Кореи, но, конечно, мы отталкиваемся от этой встречи, несомненно, встречи исторической, несомненно, к этой встрече было приковано всего мира внимание, несомненно, было крайне любопытно и крайне интересно не только политический результат этой встречи, они были, хотя, в общем-то, по большому счету, достаточно скромный, этот меморандум достаточно скромный, он совсем уже носит рамочный характер. Но есть некоторые обещания, в частности, отказ от военных учений, которые так раздражали Северную Корею. Тоже есть критика, что... Да. То есть, это еще много-много чего нам предстоит обсуждать. А вспомните, перед этим Южная Корея, в свою очередь, устами как раз нашего сегодняшнего героя Мун Джэ Ина, заявляла об отказе размещения радаров комплексов ПРО. Мой друг Соломин, поскольку ты, в отличие от своего другого друга и моего друга Алексея Нарышкина, гораздо лучше готовишься к программам. Нарышкин, может, не знает ни про радары, он только про вот там детали такого светского свойства, вот он бы рассказал бы там. Но зато, понятие ему искренне непонятно, почему Корея же она одна, почему их две. Да, и он, и собственно, поэтому не пришел на сегодняшнюю передачу. Да, он не смог, он не смог просто в итоге как-то определиться. Не знал, кому готовиться. Да. Более того, боялся перепутать, и потом тихо сбежал. Вот. Поэтому мы с тобой сегодня здесь и собрались. У меня есть к вам маленький вопрос, касающийся как раз сегодняшних событий, перед тем, как мы перейдем к нашему гостю. Как вам кажется, как человек, который разбирается в дипломатических отношениях, во внешнеполитической ситуации, не получается ли для южнокорейского лидера, что вопросы, ключевые вопросы для его страны решаются через его голову? Не чувствует ли он себя обиженным? Нет, давай так. Мы сейчас об этом будем еще, наверное, говорить, для этого наша передача сегодняшняя. Ну, начать с того, что встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына состоялась ранее. Да. И этот саммит был... Очень первый. Теплая была. Это раз. Да. Во-вторых, нынешний президент, он, кстати, только всего год как президент, Мун Чжэ Ин. Я, кстати сказать, имел счастье с президентом Мун Чжэ Ином встречаться где-то около года тому назад. Он был президентом через несколько месяцев. Это не было интервью, была просто встреча, ну, такая краткая беседа. А с Божьей помощью через неделю как раз я вот постучу по дереву. Должно быть у меня интервью с ним в Сеуле накануне его визита в Россию. Кстати сказать, это уже объявлено. 21 июня он прибудет в Россию с официальным визитом. 22 июня ориентировочно у него будет встреча с президентом России. Так что мы как бы сегодня правильный день для разговора о нем. Так вот, много вас еще спрошу. Да, но я должен сказать, что, понимаешь, он, когда пришел к власти, а пришел к власти достаточно неожиданно, потому что мы помним, что незадолго до этого был большой скандал. Коррупционный скандал. Да, коррупционный скандал, и должна была уйти в отставку президент Пак Кын Хе, которая, в свою очередь, ну, во-первых, была первой женщиной-президентом в современной Корее, но, тем не менее, она ушла в отставку после скандала, и, в общем-то, ее, так сказать, судебное преследование, так сказать, сейчас проходит. А она была, в свою очередь, дочерью своего знаменитого отца, тоже президента и, в общем-то, военного диктатора Южной Кореи Пак Кын Хе. А эти выборы были неочередные. Мун Чжен Ын, кстати, надо сразу заговориться, что по-корейски фамилия, когда произносится вот Мун Чжен Ын, мне надо иметь в виду, что фамилия стоит впереди. Мун да. это фамилия. Мун это фамилия, да. Да. А Ким. Его зовут Чжэ Ин. Да. Как есть, у Кимов, кстати, да, тоже. Да, да. Думаю, и что... как у Паков. Паков. Да, это да. фамилия в начале. Так вот, понимаешь, у него была эта встреча. Он, собственно говоря, вернул в оборот, так сказать, термин, который, так сказать, называется политика солнечного тепла. Это вопрос о, скажем так, сближении в каких-то вопросах со своим северным соседом, Северной Кореей. Ну, все-таки, что не говорит, это одна нация, один этнос, да? Вот. Не он придумал этот термин, это придумал до него еще президент, первый, кто его выдвинул, это Ким Дэ Джун. Это бывший диссидент, один из первых таких демократически изгнанных либеральных президентов Южной Кореи. Он первый из южнокорейских лидеров. Он тогда же прилетел в Корею, в Северную, еще к отцу нынешнего Ким Чен Иру. Вот. Но потом были другие встречи. Надо сказать, что вот эти встречи между южнокорейскими президентами и северокорейскими лидерами, они периодически... имели место. На границе, вот на этой На зоне... границе, да. На границе в основном. На ничьей земле, как говорят. Да, но, кстати сказать, в этой ситуации мы же помним, наверное, смотрели, наши любознательные радиослушатели, смотрели по телевизору, когда они встретились на, вот, как ты говоришь, на ничьей земле, и первую фразу, одну из первых фраз, которую произнес наш нынешний герой Мун Чжен Ын своему собеседнику Ким Чен Ыну во время встречи, что я надеюсь когда-нибудь побывать и на северокорейской земле, на земле КНДР, на что находчивый Ким Чен Ын, а он, как выясняется, это мы видим в свете последних событий, особенно явственно, весьма находчивый политик. Трамп про него, как сказал, знаете, очень умный и, ну, не смешной, он сказал, а такой юморной, что ли, парень. Как-то вот но он сказал, что он очень умный. Да, вот, ну, выделил. Хорошо. Ну, оценка Трампа пусть останется за Трампом. Но, тем не менее, я не осыпаю ее. Просто считаю, что это трамповские оценки, они всегда требуют особого к себе отношения. Так вот, тогда этот Ким Чен Ын и сказал нашему нынешнему герою Мун Чжен Ыну, а зачем долго ждать, взял его за руку, и они перешагнули вот эту самую символическую, но на самом деле сильно охраняемую границу между Северной и Южной Кореей. Uh-huh. Таким образом, Мун Чжен Ын фактически и побывал уже на северокорейской земле. Поэтому я, возвращаясь к этому вопросу, думаю, что он, правильно понимает важность этой встречи с Трампом, именно в том плане, что, конечно же, зонтик противоракетный, зонтик защиты над Южной Кореей, конечно, держат Соединенные Штаты. Именно их системы ПВО охраняют Южную Корею. Я имею в виду, это проходит несколько десятилетий. Угу. Вот. Кстати, там еще и другая, естественно, сторона, и тоже весьма заинтересованная. Китай. Нет, прежде всего, Япония. Ну, Китай не ждет опасности военной от Северной Кореи, да. И те, которые, были, на грани легкой истерики, угу. когда еще там несколько месяцев назад риторика между Америкой и Северной Кореей достигла своего апогея, и, в общем-то, все ждали, что а не ударит ли Трамп по Северной Корее, а не пошлет ли свои ракеты, какие есть в наличии Ким Чен Ын куда-то туда, а что неминуемо окажется задеты в это и Япония, и Южная Корея. Поэтому этот саммит прошел в Сингапуре. Еще раз говорю, что вне зависимости от того, какие будут политические последствия, поскольку там масса вопросов. Ну, например, уже сегодня Трампа критикуют и остро в американской прессе за то, что он вообще не касался тем прав человека в Северной Корее. Да. Что, все те эпитеты, которые были, и достаточно ядовитые стрелы, которые были выпущены в адрес северокорейского лидера, на эти, обвинения никак не сняты в результате этого саммита. Что, на очень многие вопросы, собственно, и военного свойства. Должно быть гораздо больше разъяснений, пояснений и конкретных, так сказать, комментариев. Но то, что вот это самое военное, а оно было так, именно таковым, противостояние между Северной Кореей и Америкой, и соседями Северной Кореи, конечно же, отодвинуто, не может не радовать президента Южной Кореи Мун Джеина, и поэтому у него было чего иметь бессонницу в ночь перед саммитом. Когда он шел на выборы, то как раз-таки он уже тогда говорил, что собирается, или лучше сказать, наверное, мечтает вступить на северокорейскую землю. Вот он не вступил, на одну секунду. Да, совершенно верно. И не случайно его это желание, потому что если обратиться к ранней биографии Мун Джи Ина, нашего сегодняшнего героя, он родился 24 января 1953 года, в год... У нас когда... почти день-день. У меня 23 января, а у меня 24-го. 24-го. Ну, он в один день, знаешь, кем родился? С одним из ваших блистательных ведущих, с Юрием Георгиевичем Кабаладзе. Вот так. Они вместе, наверное, отмечают теперь. Но Кабаладзе, он на года 3-4 старше. Как-то вы сейчас прошлись по Юрию Георгиевичу Кабаладзе. Почему прошлись? Я вообще плохого сказал. А? Я просто сообщил широкому кругу его поклонников и поклонниц. Вы указали его. Я же начал с собственного дня, можете сказать. А вот наши ресурсы направят сюда, на «Эхо Москвы», поздравительную телеграмму в январе. 53-й год, это, кстати, год окончания Корейской войны. Она, правда, так, ну, горячей фазы Корейской войны, насколько я понимаю. Ну, по сути, есть, вот видишь, как ты правильно сам себя откорректировал. Потому что юридически мирного договора нет. Да, она до сих пор... Как нет, между прочим, мирного договора между Россией, а ранее Советского Союза, с Японией. Да. Собственно говоря, мечта, как говорил премьер-министр Абе, и я был свидетелем этого, когда он это говорил... Это именно заключить мирный договор. И как буквально несколько дней назад сказал, в свою очередь, министр иностранных дел Японии, мы, Россия, то есть Япония и Россия, шаг за шагом двигаемся в сторону мирного договора. Так вот, ровно это, шаг за шагом движение к мирному договору между двумя Кореями, и, собственно, поспособствовал встрече саммит в Сингапуре. Но что отличает Россию, Японию и КНДР с Южной Кореей, это то, что у России и Японии хоть и нет мирного договора, но и военного такого обострения жесткого тоже нет, и все эти годы не было. А Южная Корея и Северная Корея всегда живут в состоянии вот-вот и начнется конфликт. В 70-х были определенные инциденты. То есть нельзя сказать, что спокойно все это время сосуществовали две страны или игнорировали друг друга. Такого не было. Но Мун Джи Ин родился в 53-м году 24 января в семье. Ну, кстати сказать, он родился в семье беженца, из Северной Кореи. Совершенно, да, верно. Поэтому, возможно, поэтому его и тянет так на северную землю. Нет, ну, понимаешь... Я, конечно, утрирую. Много, вот, знаете, но, знаете, красиво все объясняет вот такими символами. Южных корейцев очень сложные отношения. Я много раз бывал в Южной Корее и встречался с политиками, с президентами. Имел честь брать у них интервью. Понимаешь, у них такая... С одной стороны, такое доброе чувство, все-таки, так сказать, единый этнос, понимаешь, вот. А с другой стороны, такое некоторое опасение, некоторая даже боязнь, она для них, конечно, табураса, совершенно закрытая страна. Я, знаешь, я первый раз был в Северной Корее в 89-м году, вот уже почти 30 лет тому назад, там был Всемирный фестиваль молодежи и студентов. КНДР была организатором, это вообще было еще при дедушке нынешнего председателя. Вот. И, ну, это отдельное впечатление об этом. Мы об этом, кстати, рассказывали в эфире. Но тогда, поскольку они совсем было им сложно, допустим, даже организовать, ну, минимальное там, не знаю, пропитание для участников фестиваля, ну, кроме того, что там мы питали в столовых, они пригласили из Южной Кореи, из приграничных районов, таких мелких торговцев, таких... вот там по длинному специально отстроенному проспекту, он немножко напоминал нашу олимпийскую деревню. Uh-huh. По этой же аналогии строился все-таки наш олимпийский игр 80-го года, были для них примером. Вот. Был длиннющий ряд малюсеньких таких одинаковых павильончиков, там, условно говоря, не знаю, там, метр на метр, там, yeah. которым продавали такие самые-самые, ну, какие-то какие-то малюсенькие, на малюсеньких палочках шашлычки, какие-то свиные. Это в Северной Корее все-таки формировали. Именно в Северной Корее, да. Но торговали южане. Южане. Потому что северянам просто было нечего. Во-первых, у них нет такого, формата, как тогда еще не было, как частный бизнес, да? Да. Что, как, сказать, они не понимают, что частная торговля, да? А во-вторых, им нечем было торговать. Я все привезли с собой, даже вот эти самые там, мясо, заготовки и так далее. Вот. И вот все это фестивальная наша шарага, все там, так сказать, гуляло по этому проспекту и подкармливалось этими маленькими южнокорейскими шашлычками. Они понимали, что это южнокорейские шашлычки? Или они думали, Что это вот они дали такое послабление, такое маленькое, вот такое маленькую щелочку. А как это возможно во время вот такого противостояния политического? Они неоднократно даже были периоды потепления отношений, да, когда устраивались встречи не ветеранов, как потомков разделенных семей. Да? То есть вот, я даже не очень понимаю, от чего это зависит, потому что в Северной Корее ведь достаточно долгое время правили одни и те же люди. Да? Не так часто сменяется власть. Северная Корея? Да. Ну, это одна и та же династия. Второй мировой войны. Да. Ким Ир Сен, Ким Чен Ир, Ким Чен Ин. Дедушка, папа и... Но при этом в рамках одной головы происходят иногда какие-то вот такие потепления, да? Вот мы сейчас Не пускаем, надо быть, чуть глубже, чем ты и чем я, знатоками корейской тематики, их ментальности, их традиций. Ну, например, я тебе скажу честно, без ложной, так сказать, скромности, что для меня, когда я узнал достаточно давно, это известно, что папа нынешнего северокорейского председателя отправил учиться в Швейцарию, в Берн. Да. Кстати говоря, вместе со своим младшей сестрой, которую он обожает. То мне вот тогда было совершенно очевидно, вот для меня, что он это сделал с видом на будущее, что страна будет как-то открываться внешнему миру. Потому что иначе, зачем не в Китай послать учиться? Зачем надо было 4 года познавать западный стиль жизни, языки? А он, кстати говоря, лучше всего говорит на французском с немецким диалектом, вот, как говорят в Берне, понимаешь, такой немецко-французский. Как говорят в лотаринке. Да. Я когда был в этой школе, где учился, я уже говорил о том, в этой студии, даже с преподавателем встречался. Вот. Поэтому я думаю, что очень грубая аналогия, совсем грубая, я сразу извиняюсь перед радиослушателями, но встреча Ким Чен Ына и Трампа мне чем-то напомнила встречу Горбачева и Рейгана в Рейкьявике. Потому что... Какими чертами общими? Тем, что это прорыв. Прорыв. Понимаешь? Что никто не думал, не предполагал. Еще полгода назад это было бы даже, посчитаю, за сумасшедшего. Раз. Во-вторых, я думаю, что со всеми условностями, какие только могут быть, Ким Чен Ын, конечно же, будет постепенно открывать страну. Он уже сделал, я был в Северной Корее полгода назад, он уже сделал, так сказать, по их меркам очень много. Там, телефоны мобильные появились, какой-то внутренний, странный, но тем не менее, какой-то интернет, какие-то частные, пусть их всего несколько штук в Пхеньяне, но рестораны. Угу. Это отдельная история. Мы говорили сегодня про президента Южной Кореи, да. Но это не может не сказываться. Понимаешь, тут такая штука, если вот там же очень сложно с информацией. О том, что происходило в Сингапуре, в Северной Корее узнали хотя бы частично только после того, как Ким Чен Ын вернулся. Понимаешь? Только то, что он рассказал. Да. И то, да. Ну, а сейчас, мы только его успели с тобой родить. Надо поступить его, наверное, уже в университет, потому что про школу можно только сказать, что он учился в очень престижной школе в Пусане, школа Кёнам. И все было подготовлено для того, чтобы он получил и очень хорошее высшее образование. Да, но его получил. Опять-таки, тоже очень важно, и это об этом сейчас все говорят, он с самого начала человеком был очень, что называется, общественно активным. Mm-hmm. Вообще, Южная Корея, вообще студенчество активная масса в любой стране. А вот в Южной Корее вот всегда, когда случается там демонстрация, это всегда вот в основе же студенчества. Знаешь, в некоторых странах крестьянские восстания, да, характерно, в некоторых рабочий класс бастует. А вот для Южной Кореи самой характерной формой народных протестов бывают именно студенческие волнения. Да, ну не только, кстати, для Южной Кореи, в принципе, студенты это такая очень активная масса. Да, да, ну вспомню события во Франции там в 60-е годы. Да, да, но очень... вот я это почему говорю, что, собственно, это исход про университет, а ведь он же был исключен из университета и арестован как раз за студенческие протесты против Конституции тогдашней. Вот мы с этого места ровно начнем, продолжим наш разговор. Сразу после короткого перерыва для новостей и рекламы вы слушаете 48 минут. Меня зовут Алексей Соломин, и рядом со мной special guest, постоянный участник этой программы, ведущий Михаил Гусман. 48 минут. Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами? 48 минут. Приветствую радиослушателей станции «Эхо Москвы». Меня зовут Алексей Соломин. Это программа «48 минут». Вновь приветствую Михаила Гусмана, первого заместителя генерального директора ТАСС и постоянного соведущего этой программы. Мы сегодня, напомню нашим слушателям, говорим о южнокорейском президенте, который год всего лишь на этом посту находится, но, тем не менее, уже очень многое сделал. Мун Дже Ин его зовут, и это первый, наверное, южнокорейский президент, который так тепло и сердечно обнимался с северокорейским лидером буквально совсем недавно на саммите, который проходил на вот это, они встречались все-таки на пограничной полосе. Ну, надо еще сказать, что... Извините, я просто... Мы же остановились на том, что он был... Да, исключен. За студенческие демонстрации. Я сейчас буквально через секунду к этому вернусь. Я хочу напомнить, что важным поводом у нас как бы два. Один прошедший, другой будущий. Первое, это то, что волей-неволей нам имеет смысл говорить про президента Южной Кореи в связи с саммитом северокорейского его соседа Ким Чен Ына с Трампом, потому что это, так сказать, к этому саммиту приковано всего мира и южнокорейцев, наверное, прежде всего. Они, что называется, в прямом эфире смотрели его от и до, а сам, мы это говорили в начале, даже провел бессонную ночь на этого саммита Ким Чен Ын, наш нынешний сегодняшний герой. А второе, в Москве через неделю, конкретно 21 числа ожидают его приезд, его встречу с президентом Путиным. Там много в программе. Хотя, кстати сказать, вот в один из этих дней команда Южной Кореи играет в футбол, но в Ростове-на-Дону. Но на сегодняшний день, насколько я знаю, все через комментарии Дмитрия Пескова, нашего президента, пока не определено, полетят ли они, он сам или вместе с Путиным на матче Южной Кореи в Ростов. А Южная Корея с кем играет? Не с Россией. Не пугай. Не пугай российских слушателей. Сразу такой, там, нам хватает уругвайцев, саудитов и египтян. Да? Южной Корее еще дожить надо. Хорошо, я просто к тому, что не придется президентам двух стран, если они решат все-таки поехать мучиться на матч. За кого болеть. Да. Или из уважения болеть за противную команду. Знаешь, в футболе уважение отступает на второй план. Надо быть за своих. Это верно. Ну, тем не менее, вернемся к студенческому. Да, так вот, когда его исключили, он отслужил в спецназе, был капралом, так сказать, спецназа. Это примерно чему соответствует? Сержант? Старший сержант. Да. Вот. Был капралом ситуации, боевым капралом. Кстати сказать, у него по корейским меркам достаточно высокий рост. Он 1,74 м, по-моему, 1,73 м у него рост. Нет, ну на самом деле это считается такой достаточно по корейским меркам высокий товарищ. Uh-huh. Вот. И он таковым является. И вот он служил в спецназе, был, так сказать, достаточно, вот я говорю, боевым человеком. После увольнения он на базе вот того, что он успел изучить, из армии, я имею в виду, он на базе того, что он успел сдать экзамен, государственный экзамен, на право юридической практики. Угу. Этот экзамен он сдал успешно, потому что он, кстати говоря, был одним из очень хороших студентов в свое время. Но, он поступил в институт и хотел вообще собирался стать судьей, но судьей дать ему не разрешили. Как раз таки из-за вот этой его совершенно деятельности, из-за того, что он привлекался. Из-за того, что у него был арест и так далее. По итоге он стал не судьей, а прямо противоположным. Видите, какие суровые правила, что ограничения, судья должен быть действительно не... Юридически чист. Ну, хотя бы потом есть такие ограничения, что после определенных приговоров есть ограничения на те или иные виды деятельности, государственной службы и так далее. У нас тоже это есть. Я не юрист, но, насколько я знаю, в нашем законодательстве тоже предусмотрены такие ограничения после определенных приговоров. Вот. Так вот, он, тем не менее, стал адвокатом. Тогда же он познакомился и, так сказать, сотрудничал с будущим президентом Кореи Но Му Хеном. Он стал его другом даже. Да, они же друзья. Более того, он был организатором похорон. Но его интересовала очень общественная стезя, защита прав человека, свобода личности. Он, был одним из активистов организации «Юристы за демократическое общество». Более того, он был председателем комиссии по правам человека Союза юристов. У него, кстати сказать, тогда же он написал книжку. Эта книжка стала бестселлером, она очень быстро разошлась по Южной Корее, хотя он был достаточно тогда еще, сильно не старым человеком. Она называлась «Какие-то мемуары. Судьба Мун Джиина». То есть такая книга, автобиография. Вот. С нескромным таким названием. Да. Для мемуаров это характерно часто бывает. Вот, в 2012 году... Я просто хочу сделать одну маленькую ремарку. Вот мы говорим о том, что он занимался правами человека. Тут надо понимать, и надо, наверное, объяснить нашим слушателям, что речь идет не столько или не только, или вообще не о том, что его сильно заботили в данный момент права людей, нарушаемые в Северной Корее. Просто... В тот период Южную Корею нельзя было назвать полноценно демократическим государством. Страна проходила через разные этапы, и в том числе этапы настоящей военной власти. И когда мы говорим о том, что вот человек занимался правами человека, на тот момент нужно иметь в виду, что вопрос прав человека остро стоял и для самой Южной Кореи. Конечно. Только, немножко под разным знаком. Понимаешь, и в Южной Корее, для того, что Южная Корея не была так закрыта миру, естественно, как Северная Корея. Южная Корея жила под, у нас говорят, таких старых школьных учебниках, пятой военной диктатуры. Объяснение было именно то, что страна все еще находилась, с памятью войны с северянами. Они все время боялись влияния Северной Кореи, шпионов Северной Кореи, атак Северной Кореи. Поэтому они, собственно, держали эту военную диктатуру как элемент консолидации общества, как важный фактор консолидации общества в опасений внешней угрозы с севера. Но просто под это дело были приняты законы, которые ограничивают распространение информации со стороны Северной Кореи. Там же было взаимное, они там ставили на границах и те другие огромные, те самые громкоговорители, там много чего делалось. Вот. Но какой еще интересный момент, в 2012 году, мы уже двигаемся ближе к нашему времени, он таки участвовал в выборах, и его как раз конкурентом была Пак Кын Хэ, дочь вот этого самого Пак Джон Хи, бывшего диктатора Южной Кореи. Вот, он представлял прогрессивные, говоря нашим языком, либеральные силы, а Пак Кын Хэ представляла традиционные силы и консервативные, и правящую партию Сенури. Вот она тогда и выиграла у него выборы, набрав 52% голосов. Вот. Но это продолжалось до 2017 года, когда председательский срок был еще не завершен, но случился импичмент и юридическое преследование по коррупционным скандалам Пак Кын Хэ, и 9 мая 2017 года Мун Джаин принял в них участие в этих выборах от совместной демократической партии, объединенной, и, в общем, окончательно набрал он где-то 14, без малого 14 миллионов голосов. 41%. Да. То есть это не такое не абсолютное большинство. Но тут опять-таки, извините, что я вас перебью. Мне кажется, важно сказать, что доверие к выборам в период, нельзя, наверное, говорить в прямом смысле слова военной диктатуры, потому что формально страна все-таки называлась демократической, и проводились выборы. Она демократическая с точки зрения формальных признаков. Открытые выборы, агитация в СМИ. Да, но доверие к тем выборам, которые тогда проводились, и в национальное собрание, это парламент Южной Кореи из 300 мест, оно было очень низким, и побеждали те партии, которые были нужны, естественно, военным. А когда случился импичмент, и когда, вот такое массовое недовольство происходящим в стране уровнем коррупции, преступлениями, он превысил возможность терпеть, то полностью открылась дорога к настоящим свободным выбором. Все правильно. И все ограничения, которые накладывались когда-то, сейчас они были уже невозможны. И, может быть, поэтому представитель иной политической силы, либерал, как его называют, да, Мун Дже Ин, и смог собрать вот эти свои 41%, да, не большинство, но политических сил в Южной Корее достаточно много, и там есть из чего выбирать, и нет таких прям, ну, как сказать... Все равно все ведь они крутятся вокруг центристской силы, да, я имею в виду, что они вокруг центра всегда, не то чтобы очень радикальные, там, популярные политические силы. Ну, понимаешь, вот сейчас он уже год президент, но он такой, знаешь, классический тип президента такого либерально-демократического толка, его даже некоторые обвиняют такой некой мягкости, чуть ли не в слабости, хотя, на мой взгляд, это несправедливо. Потому что я считаю, что он достаточно уверенно ведет свою политику. Просто он действительно человек такой, ну, что ли, либерального толка. Uh-huh. Он, сказать, предпочитает договариваться, нежели там бряцать оружием. Предпочитает переговоры, нежели угрозы. Он был еще во время борьбы за президентский пост против как раз размещения радаров. Только объяснял это тем, что эти радары не защитят Южную Корею от северокорейской угрозы. По сути, он был прав. Потому что если в стратегическом плане эти радары давали защиту, то, понимаешь, при той ситуации с близости между, ну, географической между Северной и Южной Кореей, то какие-то там ракеты с того куда-то бы долетали, то что было бы то, что она collateral damage, неприемлемый ущерб. То есть минусов ущерба как раз размещение этих радаров могло принести больше, чем плюсов, да? Об этом говорил... Ну, опасности. Опасности, то есть гарантии полной безопасности они не давали, а другого провоцировали, так сказать, в том случае Северную Корею, на усиление своего военного потенциала. Mm-hmm. Вот в этом, так сказать, была его, так сказать, опасность. Еще вы сказали по поводу жесткости его или мягкотелости. В одном из заявлений он указал, точнее, что они сохраняют свою определенную лояльность американцам, и, естественно, они прислушиваются к американскому мнению, но это часть его политики. Он сказал, мы должны уметь отказывать американцам в тех вещах, с которыми мы не согласны. Ну, опять-таки, понимаешь... Это все-таки, наверное, политическая риторика. Потому что, конечно же, Америка, и именно Америка, является главным гарантом их военной безопасности. Надо еще учесть, что со времен Корейской войны и еще раньше, там, ситуация с Японией, у Южной Кореи и с Японией не очень хорошие отношения. Они, конечно, это нельзя сказать военным противостоянием, но по сей день, понимаешь, у корейцев очень большие претензии к японцам за их поведение. Там есть знаменитая, так сказать, по сей день история с женщинами Южной Кореи, которые, ну, прямо скажем, были в очень сложной ситуации по отношению к японским, так сказать, военным. И там много людей, пропавших без вести. Известен памятник этой самой южнокорейской женщине, которая стоит прямо напротив японского посольства, так сказать. Это не императрицы, которые во дворце? Это же, нет, это женщины, которые были, так сказать, такие, сексуальными рабынями их называли. А, да, там же очень... Да. Вот, эта ситуация, так сказать, до сих пор так, в сердцах потомков этих людей, и даже, так сказать, несколько женщин, выживших до сих пор, живы, глубоко пожилые и так далее. Поэтому у южнокорейцев с японцами отношения непростые, и как бы как защитники Южной Кореи японцы, ну, что ли, не очень годятся. А вот, сказать, американцы все-таки, они гаранты военной безопасности. Очень многофакторная ситуация. Потому что за северянами стоит мощный, сверхмощный Китай. Там вот вся эта коллизия азиатская вот на Корейском полуострове, она, конечно, ну, прежде всего, чуть ли она интересна политически, вот как будут развиваться события. С другой стороны, понимаешь, скажем так, объединение двух Корей в обозримом будущем. Ну, я понимаю, сейчас после встречи Трампа с Ким Чен Ыном еще сложно что-то загадывать. Тем не менее, я не предвижу. А вот значительные шаги по сближению, Понимаешь, что сделает, может, Южная Корея, неоценимую, так сказать, помощь оказать северянам, это в экономике. Угу. Понимаешь? Возможно, это то, что и нужно как раз Это ровно то, что и нужно. Это ровно то, что и нужно, ровно то, за что, собственно, ему нужно минимальные шаги делать, просто такие, ну, крошечные во внутренней политике по послаблению, но при этом максимальные возможности в экономике. Угу. Я думаю, что вот на это, если не будут влиять на его внутреннюю политику, но при этом серьезно помогать в экономике, я думаю, что он готов разменять свою атомную программу, если кто-то там тут дружку не обманывает. Вот скажите мне, пожалуйста, как эксперт, как раз-таки, опять мы все-таки по поводу Северной Кореи задам вопрос. Вот эта ядерная программа, нельзя ли тогда к ней относиться как к сознательной провокации для того, чтобы было потом что уступать во время переговоров? Давай, скажу так, ну, хочешь слово провокация использовать, ну, давай используем. Понимаешь, ведь смотри, что мы имеем сегодня? Никто это не признает, но как бы считается признанным фактом. В Израиле есть атомное оружие. Да. В Пакистане есть. В Индии есть. Хотя ни одно из этих названных мной стран не входит в так называемый клуб ядерных государств. Семимильными или семисантиметровыми шагами, но к этому движется Иран. Хотим мы этого, не хотим, но этот процесс идет, может быть, медленно, может, быстрее, uh-huh. но он двигается. Определенный в этом плане, как мне кажется, ну, что ли, интерес имеют и некоторые страны ближневосточные. Ну, ходит разговор о том, что к этому стремится там Саудовская Аравия uh-huh. и так далее. Для все эти страны в свое время большие шаги по этому поводу, что, собственно, предопределило потом в итоге печальный финал, в итоге предпринимала Ливия, и об этом в свое время говорил покойный Каддафи, и так далее. Понимаешь, это такая, ну, что ли, попытка выйти на некую такую самостоятельность, что ли, в том плане, чтобы сказать, что вот мы это имеем, на нас невозможно покуситься. Гарантия ненападения. Ну, как бы гарантия ненападения. Как бы гарантия ненападения. Как бы гарантия ненападения. Поэтому... Да. Просто в случае, если с Россией или США это гарантированный паритет, в том смысле, что ответный удар уничтожит просто другую страну, или, во всяком случае, это катастрофический урон инфраструктуре нанесет, то в случае с Северной Кореей речь идет о том, что просто ответный удар будет настолько неприятен, что не хочется нападать. Так в этом идет речь, что, понимаешь, можно снести, так сказать, Северную Корею, вот об этом шла речь во время противостояния, допустим, вот этих риторической войны между Трампом и Кореей, во время этого противостояния, да, конечно, можно снести с лица земли эту самую несчастную Северную Корею, но при этом они успеют очень много чего неприятного, как минимум, сделать в Южной Корее uh-huh. и в Японии, понимаешь? То есть это тысячи-тысячи жизней. Да, может, не долетят они там, их ракеты до Америки, скорее всего, так и не могло бы быть. На данный момент это все, я думаю, все-таки больше легенда об их великих ракетах. Но тем не менее, понимаешь, а жертвы, и поэтому те же японцы, те же южные корейцы, вот в период такого, ну, жесткой словесной перепалки между Трампом и Ким Чен Ыном, они, так сказать, были сдерживающим фактором. Они говорили американцам, что типа, ну, вам там хорошо размахивать ядерным оружием, но мы же здесь под боком, mm-hmm. нас можно залить наши страны кровью и без ядерного оружия, понимаешь, просто бесчисленным количеством ракет, которых малой дальности, которые есть у северян. Как вы думаете, Мун Дже Ин, наш сегодняшний герой, рисковал, когда столь открыто и с открытым сердцем пошел навстречу к Ким Чен Ыну, когда обнял его, когда вот это было действительно такая дружелюбная, как будто бы, не скажу, дружеская встреча. Ну, а что ты вкладываешь в понятие рисковал? А общественное мнение, которое не всегда прощало ему его мягкотелость, как оно могло к этому относиться? Ну, понимаешь, он же с этими лозунгами, мы об этом говорили, а именно вернуть политику солнечного тепла, а именно так она называлась в свое время, с этим лозунгом шел на выборы. И, будучи избранным президентом, он имеет право считать, что такой мандат у него есть. Uh-huh. Понимаешь, он же, это не сейчас появилась вот эта формула, не сейчас появилось его это объявление этой политики солнечного тепла, а это мандат, который он, один из важных компонентов его предвыборной программы. Но он брал на свои риски, потому что 40% его мандат, а да, выборы были очень активными, 77% была явка, но большинство страны просто не высказалось за него. У политиков, в общем-то, когда вступают в такую сложную фазу, всегда есть риски. И это будет зависеть от того, как будет складываться. Вот сегодня, пока это оправдано. Угу. Пока все действия северян как бы говорят о том, что его политика солнечного тепла может иметь встречный, скажем так, солнечный ответ. Сейчас на повестке, я думаю, очень скоро будет саммит, опять-таки, нашего нынешнего героя Мун Чжэ-ина с Ким Чен Ыном. Я думаю, что это произойдет, может быть, в самом близком будущем. Они идут к этому саммиту. Но и вот там они будут договариваться гораздо более предметных, конкретных вещах, чем Трамп, да, чем Трамп со своим северокорейским другом. Как говорит Владимир Путин. В завершении передачи очень хочу вас спросить еще, пользуясь тем, что вы разговаривали с Мун Чжэ-ином, встречались с ним. Очень надеюсь, через неделю с ним встретиться опять. Да, мы будем держать за вас кулачки. Давай. Как он относится к России, к русским? О, это хороший вопрос, потому что, во-первых, у него была встреча в Владивостоке с Владимиром Владимировичем Путиным. Он, более того, он очень большие надежды возлагает на развитие отношений с Россией. Ну, во-первых, у нас достаточно глубокие экономические связи. При нем за год почти на 40% возрос товарооборот с Россией. Ну, вообще-то говоря, понимаешь, сейчас трудно себе представить, скажем так, среднестатистическую российскую квартиру без какого-либо предмета южнокорейского производства. Чайник ли это, телевизор ли это, там, не знаю, это раз. Во-вторых, южнокорейцы имеют очень много программ, проектов, инвестиций в регионах России. В этом смысле слова, конечно, для нас южнокорейские партнеры, во-первых, они надежные, они честные, они старательные. В Москве они много чего уже построили. Там, не знаю, вот комплекс Алоты, который вот недалеко от нашей с вами студии, до чего ты хочешь. Не разгильдяя. Они трудолюбивы, они, так сказать, умны. Угу. Поэтому я думаю, что как раз отношения с Южной Кореей у России имеют очень-очень такую, и я там послушаю его визит сюда, и переговоры с Путиным, очень интересную и, так сказать, позитивную перспективу. Ну, посмотрим. Президент Южной Кореи Мун Чжэ-ин был героем сегодняшней программы 48 минут. Ее для вас провели Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС и Special Guest, соведущие этой программы. И я, Алексей Соломин, сегодня заменял Алексея Нарышкина. В следующий раз уже будет он на своем месте. Спасибо. Спасибо. 48 минут.